Новозаветные портреты Христа. Имеется много картин, но мы все имеем любимую. Библия полна портретами Христа, и фактически все Писание является представлением личности и характера Иисуса Христа. Мы изучали портреты Христа, находящиеся в Ветхом Завете, и они действительно прекрасные. Но величайшие портреты Нового Завета сосредотачиваются в четырех Евангелиях, повествование которой составляет первую часть Нового Завета в нашей Библии. Фактически, эти евангельские повествования являются самым центром Писания, с Ветхим Заветом, ведущим к ним, и посланиями Нового Завета, исходящими из них. Мы назовем эти изучения новозаветными портретами Христа. Начиная это изучение нашего Господа Иисуса Христа во время Его земного служения на земле, немедленно в наших умах возникает вопрос, почему четыре евангельских повествования, как Матфея, Марка, Луки и Иоанна? Почему Дух Святой вдохновил четыре человека записать четыре отдельных повествования о жизни и служении той же личности Иисуса Христа? Если одного было недостаточно, то почему было недостаточно два? Почему Дух Святой дал нам четыре записи, выражений действий Христа на земле, не больше и не меньше? Для этого должна быть причина, причина, которая имеет важное отношение к личному труду нашего Господа. Читая Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, мы также удивляемся, почему земная жизнь Христа пропущена Духом Святым. Только Лука записал для нас единственный случай – который упоминается между его рождением и 30-летним возрастом. Когда он был 12-летним мальчиком в храме, сидящим посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их, для слушавшие его дивились разуму и ответам его. Луки 2 глава 46 по 47 стих. Лука продолжил это следующим выражением. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них, и матерь его сохраняла все слова в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков. Это является единственным мимолетным светом, который мы получаем из четырех евангельских повествований относительно детства нашего Господа на земле, после его возвращения как младенца из Египта с и Иосифом и Марией. Из Библии мы знаем, что он работал в плотнической мастерской своего отца, и что он был послушным ребенком, живя в скромном доме, где он не произнес неблагоприятного слова или совершил самолюбивого дела. У него не было греха в сердце, и поэтому он не мог поступать неправильно. Но вопрос, почему же Дух Святой не рассказал нам об этом? Почему мы не имеем полной биографии жизни Христа на земле? Даже если мы соединим все четыре евангельских повествования вместе, то и тогда мы имеем только частичный перечень событий, происшедших в последних 3,5 годах его жизни. Евангельское повествование Иоанна признает, что мы читаем только некоторые из многих слов и дел Господа Иисуса. Евангелие от Иоанна, 21 глава, 25 стих, говорит: «Многое и другое совершил Иисус, но если бы написать об этом подробно, то думают, что и самому миру не вместить бы написанных книг». Совершенно ясно, что это все подходит к высокой и божественной цели Бога. Дух Святой имел цель в том, что Он упустил, и также в том, что Он записал. Матфей, Марк, Лука и Иоанн только лишь записали текст, но действительным автором был Дух Святой. Они только записали то, что Он вдохновил и побудил их написать. Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 30 по 31 стих сообщает: «Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Иначе говоря, то, что записано в Библии, было избрано и подобрано специально из многого, что можно было упомянуть для специальной цели. Бог предусмотрел, чтобы все важное было записано в евангельских повествованиях для Его желаемых результатов. Господь определенно не желал, чтобы люди думали в основном о малозначительных деталях в жизни Христа. Он желал, чтобы люди знали, кем был Христос, и чтобы веровали в Него как Господа и Спасителя. Дух Святой представляет Иисуса как Христа и Даятеля жизни всякому, кто верит в Его имя. Это общая цель всего, что Христос сказал и сделал, и однако это четырехкратное представление о Христе в этих евангельских повествованиях. Первое послание к Тимофею, 2 глава, 5 стих утверждает: «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос, предавший Себя для искупления всех». Из многих чудесных имен и титулов, данных Господу Иисусу, вероятно, одно, ходатай, лучше всего выражает мысль одной личности, явленной в четырех характерах, в евангельских повествованиях. Если бы вы имели четыре студента-художника, делающих наброски модели в центре комнаты из разных мест в студио, вы нашли бы, что они произведут четыре совершенно разных картины, разные в деталях, но однако представляющих одну и ту же личность. Мы находим, что Матфей представляет нам обещанного царя. Марк описывает смиренного слугу. Лука приводит пред нами совершенного человека. Иоанн представляет единорожденного от Бога, кто является Богом и в человеческом теле. Все четыре мужа говорят о той же личности, и однако они представляют его четырьмя уникально разными путями. Был выдающийся человек, который жил во время первой части этого столетия. Во время его смерти великие всемирные газеты дали хорошие отзывы в своих сообщениях. Но интересным было то, что каждая газета рассматривала его жизнь с другой точки зрения. Один автор подчеркивал его домашнюю жизнь, место и время его рождения, некоторые истории из его детства, его брак, семью и семейную жизнь, и, наконец, его смерть. Другой, который служил с ним вместе для его страны, рассказывал о нем как солдате, который создал сильный полк и повел своих солдат к победе. Государственный деятель говорил, что он, как политик, имел несколько национальных служений и, наконец, достиг высочайшей должности для его страны. Выдающийся литературный критик обратил внимание на него как писателя, журнальные статьи которого были в большом спросе и высоко ценились. Каждый из них, обозревателей, иногда ссылался на те же самые факты и передавал те же самые случаи, но они отличались в деталях, потому что каждый смотрел на этого общественного человека с иной точки зрения. Эти обозреватели, потому что они были люди, могли ошибаться. Но авторы евангельских повествований были Богом вдохновленные и поэтому сохранялись полностью от ошибок. Эти писатели евангельских повествований были люди. Но когда Бог вдохновил их писать Писание, они были полностью свободными от ошибок и написали только то, что Бог желал. Немногие исследователи Библии сомневается, что четыре евангельских повествования представляют нам четыре разных характера Иисуса Христа. Когда мы поймем это четырехкратное откровение, мы увидим ключ, который откроет великие истины в этих евангельских повествованиях и объяснит некоторые кажущие расхождения здесь. Каждый человеческий автор написал только маленькую часть жизни и служения Господа Иисуса Христа, и из великой массы доступного материала Дух Святой руководил каждого писателя избрать тот, который лучше всего представит и изобразит Господа Иисуса в желаемом характере. Как искусный резец по дереву избирает инструмент, лучше всего подходящий для произведения готового продукта, так Дух Святой избрал подходящих человеческих авторов. Он взял государственного чиновника Матфея, чтобы представить Христа как царя. Он также взял Марка, который научился на тяжелом опыте, как служить Господу. Господь употребил возлюбленного врача Луку представить нам Христа, который мог исцелять сокрушенных сердцем. Он также избрал ученика, которого любил Иисус, Иоанна, чтобы открыть для нас того, кто в одре отчим. Мы надеемся, что в нашем изучении мы заметим, как последовательно эти отдельные человеческие авторы посредством Духа Святого представляют Христа в характере их уникальной части этого прекрасного четырехкратного откровения. Бог употребляет этих писателей, чтобы представить нам четырехкратный портрет Иисуса Христа. Наше желание, чтобы вы не только знали Писание, но чтобы вы знали личность, которая представлена в нем, познать которого верою является жизнь вечную. Аминь.